Глава 39. Ранди. Тело непонятное, не мое, будто наспех собранное из кусочков ломало, выворачивало наизнанку. Крылья, которые я чувствовала, как странные вторые руки, растягивались в стороны сами. При этом изнутри казалось, что тонкие колючки впиваются в кожу и прорастают наружу. Десятки, сотни. Одна моя рука держалась прямо, другая почему-то была ломаной, словно подбитой. Хотелось от страха поджать ноги, но это были громадные птичьи лапы с когтями. Меня бросало от колонны к колонне, било о стены, расписанные иероглифами. Перед глазами темнело, а затем со вспышкой вновь включалось зрение. Четкое до безумия. Я видела песчинки на каменных плитах, древние трещины в колоннах, каплю красной краски, застывшую в желобке линии вырезанного тысячелетия назад пса. «Ранди!» Громким шепотом звала меня Агнес. «Вернись, Ранди!» Я попыталась развернуться, но меня крутануло и бросило в другую сторону, к гигантскому своду у выхода из храма. При ударе о колонну с меня осыпалось несколько перьев и понесло дальше, чуть не размазав о следующую. От ужаса я вскрикнула, мое горло выдало клёкот и протяжный птичий крик. «Боже, что я? Кто я?» И что за сила толкает меня прочь? Попытка вернуться. Но меня против моей воли вышвырнуло из храма. Душа моя, трепещущая в непонятном теле, словно птаха в чужой клетке заледенела. На оазис из пустыни шла песчаная буря. Она надвигалась быстро, как стадо бешеных гигантских коней, окутанных желто-рыжими облаками. С ревом и стоном подминала под себя горы и развалины, затягивая небо. Порывом ветра меня прижало вниз. Я оказалась над водой, испуганной, покрытой рябью, как мурашками. «Вернуться! Надо вернуться!» — говорила себе я. Но тело не слушалось. Оно было словно отдельно от меня. Оно подчинялось поймавшему его ветру и неслось на бурю. То кувырком, то выпрямлялось немного, позволяя криво, с рваными вздохами подпархивать. Но не припасть к земле и не развернуться. «Боже! Я ведь погибну! Сейчас погибну!» — стучало сердце. Меня насильно тянуло, засасывало в облака пыли, дышать уже стало нечем. Я увидела, как зажглась в урагане песка дюжина глаз, красных, как горящие факелы. Из песчаного марева вырисовывались пасти, огненные клыки, жуткие тупомордые головы, не имеющие ничего общего с вивернами или драконом-хранителем. Аджархи. Их рев ударил мне в лицо с запахом гнили и серы. Это конец. Внезапно справа от меня сверкнуло что-то. Меня поймали на лету, выхватили рывком из беспощадного потока, прижали тяжелой ладонью груди всю целиком, и я поняла, что стала очень маленькой, словно комок. Сквозь прикрывающие меня пальцы я разглядела черную прядь волос, смоляные крылья. «Джесс?» Я услышала, как стучит его сердце, совсем рядом. «Вот оно!» Большое, как паровая машина. По сравнению со мной он весь казался огромным. Парил над землей в образе нага. Поняла я, потому что руины домов плыли под нами, как игрушечные, и над ними кольцами кружил сверкающий чешуей мощный фиолетовый с черным змеиный хвост. Джесс выставил ладонь другой руки к песчаным драконам, которые были уже близко. Сказал что-то. Его голос по волшебству усилился и прокатился дальше. Аджархи услышали, но словно назло прибавили скорость, готовясь поглотить нас. Я едва дышала, ведь к нам приближалась энергия темная, давящая, способная раздавить, разможжить, перемолоть целиком без остатка. Вот что такое аджархи, в одно мгновение поняла я. И спасения нет, ведь Джесс один. А он завис в воздухе и не подумал спасаться бегством. Упрямо не сдвинулся ни на метр. Неужели будет сражение? Но это невозможно. Его сердце стучало, грудь вздымалась, и я приникла к ней, зажатая в кулаке, никчемная, слишком крошечная, чтобы хоть что-то сделать. Джесс выкрикнул что-то на языке нагов. И вместе с грохотом, в который превратились его слова, от руки Джесса на аджархов полетел сверкающий фиолетовый разряд. Он превратился в волну по всей ширине наступающей на нас песчаной бури. Вздыбился и ударил в аджархов. Их рев изменился. Облака песка дрогнули, аджархи отпрянули. а затем, словно раззадоренные с новой силой и стоном песков, ринулись на нас. Остались секунды. Джессу не хватило сил? Господи, я готова отдать все свои, все, сколько у меня есть. Вдруг подмогой ему станет даже моя несчастная капля. Очень хотелось жить, но если двоим не суждено, пусть хоть он спасется. Сердце Джесса билось рядом, гулкое, сильное, и мое рядом крохотное, в горстке перьев. В другом мире воображение — великая сила, может, и в этом поможет. Я зажмурилась и перенесла внимание в Перигей, а Перигей в сердце, в мое, поближе к нему. И там представила, что я просто энергия, вода, которая побеждает песок, даже если одна капля. Я излилась вся в держащую меня руку и в его сердце. Джесс охнул, громко хватанул ртом воздуха, мгновение, и его сердце забилось ровнее. Раздался разряд и новые слова, он ударил Ваджархов опять. Я приоткрыла глаза, бессильно повиснув в его пальцах. На этот раз от Джесса на Ваджархов надвигалось настоящее цунами. Оно заняло собой половину неба, темно-синее, с фиолетовым отсветом, словно самый страшный шторм в северных морях. Волна обрушилась на песчаных монстров водой. С воем и рыком вздыбившийся бурей песок начал осыпаться с Ваджархов на землю, грязным ливнем покрывая руины. Мокрый песок перестал подчиняться демонам. Джесс продолжал произносить заклинание, от которого во мне дрожали все поджилки. Лишенный разом защитной завесы, Ваджархи начали падать на землю один за другим. 6 длинных, слепленных из бугристых узлов мышц, словно из камьев грязи, покрытые шипами по бокам и хребту, бурых существ все еще пытались совладать собственными перепончатыми крыльями, но тщетно. Под напором заклинаний Джесса они будто склеивались, как у мотыльков, попавших под дождь. Туши в шипах обрушивались на остовы древнего города, подминая их под себя, извиваясь, как черви, и продолжая крушить то, что осталось. Рев отчаяния множило эхо. Ваджархи не хотели подчиняться, даже лишенные крыльев. Из их пасти во все стороны разлетался с жуткой серной вонью огонь. Пальцы Джесса дрогнули, и я увидела в щель между ними, что совсем не человек держит меня в руке. Больше не было темных взъерошенных прядей, красивого сурового лица. От плечи выше Джесс тоже превратился в змея, весь покрытый мощной чешуей. За спиной его начал разворачиваться энергетический клобук, капюшон, как у королевской кобры, темно-пурпурный, с чернильными прожилками. Джесс подлетел к распластавшимся на земле Ваджархам и проговорил, впечатывая каждым словом, как каблуком их в землю. «Я потомок древних королей. Земля нагов моя, а вы лишь гости. Если хотите летать, клянитесь мне в верности или падите вон, в пропасть живой тьмой, под землю, откуда вылезли». Я заледенела, ошеломленная Джессом не меньше, чем сами Ваджархи. Они перестали метаться и застыли, уставившись красными глазищами на величественного нага. После буйства и хаоса вдруг наступила тишина. Наконец, из огненных пастей вылетело по облачку из черного дыма, и каждый из Ваджархов опустил голову. 6 дымных пятен взлетели в воздух. Джесс впитал ладонью одно за другим. «Оазис — мой дом!» — громогласно произнес он. «Я вас не приглашал, но если вы явились сами, станете моими цепными собаками. Будете охранять его по ту сторону. Летите! И расскажите всем, что в пустыне есть повелитель. Я!» По мановению руки Джесса крылья Ваджархов распахнулись. Жуткие твари еще приходили в себя. Один из Ваджархов зыркнул в сторону Джесса, и даже я почувствовала угрозу. Демон собирался напасть. Джесс взмахнул хвостом, и Ваджарха швырнула в пропасть с кишащей, как жижа в голодном болоте живой тьмой. С чавканьем и брызгами, со взрывом копоти, тьма поглотила Ваджарха. Секунда, и на поверхности не осталось ничего. «Убить вас нельзя, но вернуть под землю можно», — прогремел Джесс. «Кто еще хочет?» Остальные Ваджархи, проревев что-то, развернулись в обратную сторону к горам. Крылья песчаных драконов развернулись шире, один лишь примерялся, словно потеряв ориентиры. Второй взмыл воздух сразу, остальные последовали за ним. Страшные, покрытые шипами, бугристые тела начал окутывать высыхающий быстро в жаре песок. А джархи устремились выше, забирая с собой со стоном и треском песчаную бурю. Сквозь пальцы Джесса я завороженно смотрела, как наша смерть уходит прочь, а потом тяжелая рыжая марева скрылась за горами. Осталось лишь небо. Оно больше не было темным, светило солнце. Над головой Нага исчез капюшон кобры. Затем и сама голова змея превратилась в человеческую так быстро, словно ветром с нее сдули иллюзию. Продолжая прижимать меня к себе, Джесс развернулся и полетел обратно в храм. Грузно, тяжело, едва держась в воздухе. Он медленно пролетел под своды. Приземлился среди нанесенных на плиты куч песка, быстро сворачивая в кольца хвост, почти рухнул. А потом взял меня обеими руками и поднес к глазам, безумно уставшим, горящим лихорадочным огнем. Мы победили Ранди. Даже не верится. Это был сплошной экспромт, проговорил он и облизнул пересохшие губы. Как же он все-таки узнал меня? Из моего горла, точнее клюва, вырвался взволнованный ответный вскрик и клекот вместо слов «Прости, я не знаю, как меня вынесло из храма. Было так больно. Какая-то сила подхватила меня и понесла. Я так испугалась, а ты...» «Ничего», — кивнул Джесс, опуская меня в ладонях себе на колени и приваливаясь к колонне за спиной. «Ничего, это трансформация. Всегда больно и страшно. Потом уже не так, ты привыкнешь. К тому же у тебя ранена рука, а теперь, получается, перебито крыло». Он погладил меня по голове. «Но как же? Я больше не стану девушкой?» — хотела спросить я и снова лишь прокричала по птичьи. «Станешь, конечно, станешь», — он устало улыбнулся. «Я вот тоже, если б так не испугался за тебя, не догадался бы визуализировать капюшон королевской кобры. А тут вдруг торкнуло. И потом эта вода откуда? Я же не стихийник». Но представилось, безумие другого мира продолжается. Я моргнула, вжав в перья голову, затем вытянула ее и взволнованно покрутила головой, чирикнула. «Что? Неужели он благодаря мне? Неужели вода — это моя помощь? Не может быть, я ведь слишком мала, тем более в теле печушки». И вдруг поток моих мыслей прекратился. Я глянула на отодвинутую в сторону плиту и вспомнила об Агнес. «А где она?» Агнес точно уже бы услышала наши голоса и выглянула. В душу мою закралась тревога. Джесс проследил за моим взглядом, явно преодолевая себя, встал и осмотрелся. «Я посмотрю», — сказал он и направился к плите. Конечно, я волновалась, но поймала себя на мысли, что наблюдать за Нагом, за тем, как плавно перемещаются мощные кольца, как движется тело, перекатываются мускулы, было захватывающе. Джесс сам был настоящим чудом природы, естественный в том, в чем любой другой показался бы монстром. «Черт!» — выругался вдруг он и нырнул в подземелье. Я попробовала подлететь, крылья не слушались. Птичьи лапки перебирали по камням слишком медленно и неуклюже. Джесс показался из подземелья с Агнес на руках. «Что с ней? Она умерла? Она без сознания!» — прокричала я по птичьи. И вдруг меня накрыло чем-то. С силой сжало со всех сторон так, что стало трудно дышать. Я услышала смех и самый отвратительный на свете голос принца Эйвара. «Меня ищешь, гад ползучий? Ты не знал, что камень по голове — отличное средство против менталистов? Не надо было планировать вынести мне мозги!» «Стоять! Если Агнес не очнется, ты не уйдешь живым, подлец! Мне плевать, что ты принц!» — рыкнул Джестер. «Ой, как я испугался! Погоди, а что это у меня в руке? Птичка! А была мышью! Глянь-ка, деревенщина Ранди теперь в кулаке помещается! Не приближайся! Еще шаг ко мне, и я из нее кишки выдавлю!» «Выпусти ее!» — взревел Джесс. «Иначе я тебе кишки не просто выдавлю, а на ушах бантом перевяжу!» «А что с лицом, урод? Тебе дорога эта пернатая тварь? Тогда есть выход. Ты отправляешь меня обратно в академию, и я не раздавлю ее в кулаке, но заберу с собой. По рукам?»